Она махнула кавалеру рукой, отчего ее упругая грудь заколыхалась, и, чтобы хоть как-то ослабить напряжение, Ведерников рванул по собачьей к дальнему берегу. — Погоди, я тебе засажу по самые волосатые. Закончив заплыв, он с шумом выбрался на берег и, ощущая на всех своих членах восхищенные женские взгляды, плюхнулся на песок рядом с избранницей. — Здорово, вылезать не хочется. Чего ж тогда вылез? Зоечке вдруг захотелось спать, и, чтобы развеять дрему, она зашла по копчик в реку. — Здорово, говоришь. Вообще-то ко всем закрытым водоемам она питала чувство отвращения, возникшее в ее душе, как результат недавнего вояжа в Японию. Помнится, как-то раз на Невском случае свел ее с капиталистом из Киото. В очках, морщинистым, как гриб, но денег куры не клюют. И в койке очень даже ничего себе, а главное — вдовец. Любовь, морковь, часики с бриллиантами и горячие желания с его стороны жить семьей в стране восходящего солнца. Она дура, что ли? Ах, дорогой, я ждала тебя всю свою жизнь! Рванули в Киото. И вот во время ритуального купания Зоечка возьми да и пописай в священный водоем предков. Ну, что такого? Ведь столько подогретого саке и пива было выпито, а золотые рыбки, небось, не издохнут. Однако тут же вода вокруг нее окрасилась в радикально красный цвет. Видимо, сволочи предки что-то в нее намешали, и любовь сразу закончилась. Та, которая делает это в священный бассейн, способна нагадить в душу, и матерью моих детей быть не может. — сказал тогда желторожий капиталист и купил Зоечке обратный билет экономического класса. — У, паразит узкоглазый! Помотав головой, чтобы отогнать воспоминания, купальщица зашла в реку по пояс и, натурально, очень по бабье присев, медленно поплыла вдоль пляжа. Не соврал, теплая, как моча, вылезла. Рассчитанным жестом, чтобы все посмотрели на нее, выжила волосы и тонной походкой от бедра подошла к Ведернику. — Тебе выпить не хочется, дорогой? Бар располагался неподалеку в просторной, обмазанной глиной хижине и был устроен на славу. Царил полумрак, негромко играла музыка, и воздух был наполнен благоуханием сандалового дыма. В центре заведения находилась клетка, внутри которой стоял за стойкой обряженный самцом горилый бармен и бойко разливал из шейкера умопомрачительные коктейли. Укротительница зверя, она же посудомойщица, была стройна, мила и одета в мини-юбку из трав, без труда позволявшую рассмотреть, что у нее там под травой. — Плевок черной мамбы, пожалуйста, два раза! — Ведерников протянул деньги, горилла цепко взяла их на лапу, пробила чек и по обезьянье ловко, смешав чуть-чуть рома, много коньячного спирта и щепотку перца с разбавленным соком манго, приняла острясти шейкером. Хур-хур-ху! Плюхнула в стакан ледяные глыбы, сверху плеснула мутную с пронзительным запахом жидкость. И, облагородив композицию ломтиком ананаса, голосом Семена Натановича Брилля от всей души пожелала «До здоровья!» Действительно, это был аксакал прилавка собственной персоны. Злая судьбина загнала его на старости лет в обезьянью шкуру и заставила работать в ночную смену. Тело Семена Натановича, чуть менее шерстистое, чем у натуральной гориллы, исходило потом и нестерпимо чесалось. Походы по нужде являли жуткую проблему, однако самое тяжелое заключалось в другом. Уж больно аксакалу нравилась его посудомойщица Маруся, и, постоянно пребывая в напряжении, он натирал свои интимные места о грубую изнанку обезьяньей шкуры. Решить же кардинально половой вопрос было никак нельзя. Барменову помощницу брал на конус сам директор, и бедный Семен Натанович безропотно нес свой крест. Ну что поделать? Говорят, Бог терпел и нам велел. Между тем Ведерников с Зоечкой выкушали по плевку черной мамбы, и сразу же, расхотев пить еще что-нибудь, решили отправиться в баиньки собрали вещички и двинули в свое бунгало, причем в преддверии райского блаженства Андрей Петрович летел на бреющем, как на крыльях.